Очень удивительно, писал Бестужев, что частный королевский совет состоит из людей незнатных и бескредитных. Один из них — Негебауэр, который был учителем у покойного царевича Алексея Петровича, другие подобные ему. Опасаясь более всего герцога Голштинского и его связи с Россией, король написал французскому посланнику при русском дворе Компредону, что он готов дать Петру императорский титул, если царь не вступит ни в какие обязательства с герцогом Голштинским и удалит его от своего двора. Бестужев по указу объявил королю, что император не вступит с герцогом ни в какие обязательства, которые могут быть вредны его королевскому величеству, но сам король может рассудить, что удаление герцога было бы противно чести и славе императора, который желает примирить герцога с королем, ибо только таким средством можно будет удержать герцога от враждебных предприятий относительно короля. После этого примирения герцог и выйдет из России. Король отвечал, что он от примирения с герцогом не удаляется, пусть только герцог пришлет в Швецию своего министра и исправит свои прежние поступки. Однако голштинский министр должен приехать в Стокгольм после сейма, потому что во время сейма он будет интриговать. Бестужев сказал на это: «Голштинский министр приедет тогда, когда вашему величеству будет угодно, только бы ваше величество изволили склониться к примирению и обнадежили меня, что когда герцог первый шаг сделает и через своего министра признает и поздравит ваше величество королем, то ваше величество дадите герцогу титул королевского высочества». Это предложение королю очень не понравилось, и он сейчас начал говорить о другом. В январе 1723 года открылся сейм. Маршалом был выбран президент камер-коллегии Лагерберг, самый добрый патриот, противник намерениям двора, а герцогу Голштинскому доброжелательный по отзыву Бестужева. «Из чего можно видеть, — писал резидент, — что партия дворовая очень бессильна перед другою, хотя и множество было закуплено. Я вполне надеюсь, что король на этом сейме не увеличит своей силы и власти, тем менее успеет относительно передачи наследства в Кассельский дом. Королевская партия об этом и упоминать не смеет. Королевская партия потерпела поражение и при выборах в секретный комитет, состоявший из 100 человек и ведавший тайные дела, как то заключение союзов и тому подобное. Оказалось, что из выбранных 98 человек патриоты, то есть противники королевским намерениям, и только двое из королевской партии. Несмотря на объявление короля, Бестужеву, чтобы голштинский посланник приезжал после сейма, известный нам Басевич в звании чрезвычайного посла герцогова явился в Стокгольме в самом начале сейма. Король послал было приказ в Финляндию задержать Басевича, но общественное мнение принудило его возвратить этот приказ. Басевич привез Бестужеву 1000 червонных для необходимых издержек на сейме. Скоро королевская партия потерпела третье поражение. Из среды сеймовых депутатов от крестьянского сословия явилось предложение усилить власть королевскую. Депутаты городского сословия уведомили об этом депутатов дворянских, и депутаты трех сословий — дворянского, духовного и городского — единогласно отвергли предложение и постановили сыскать между крестьянскими депутатами зачинщиков дела и наказать как изменников. При этом решении раздались громкие рукоплескания со стороны депутатов от дворянства, и была великая радость по всему городу. Некоторые из знатнейших дворянских депутатов говорили Бестужеву, что если бы депутаты от духовного и городского сословий одобрили крестьянское предложение, то они, дворяне, разорвали бы сейм и отправили депутацию к русскому императору с просьбой о покровительстве, потому что по 7-му параграфу нештатского договора император обязался поддерживать настоящую форму правления в Швеции. «Я знаю, — писал Бестужев, — что шляхетство стращало депутатов духовных и городовых этим седьмым параграфом. Стращало, что потребует у русского императора войска и галер для охранения своей вольности, и этой угрозой многих удержало. Таким образом, король понапрасну трудился и по провинциям ездил, и множество денег понапрасну истратил. Ваше Величество, пользуетесь здесь великим уважением, и пока нынешняя форма правления существует, немалого опасения со стороны шведской не имею. Но если Бестужев писал, что Россия не могла ничего опасаться со стороны шведского короля, то и последнему писали, что ему нечего опасаться со стороны России. В начале марта приезжает к Бестужеву Басевич и показывает письмо, полученное им из России от французского посланника Компредона. В письме говорилось, что император начал принимать герцога Голштинского очень холодно, и что Россия находится в дурном состоянии. Денег нет, ожидают голода, войско в самом жалком положении, третья доля его и 50 тысяч лошадей пропали в персидском походе. Наконец, ожидается турецкая война. Бестужев проведал, что Компредон те же самые известия припроводил шведскому королю через Кассельскую канцелярию, и они уже сообщаются будто по секрету некоторым лицам. Эти внушения, впрочем, не имели никакого действия, тогда как сильное впечатление произвело объявление, сделанное от имени императора Бестужевым графу Горну, президенту иностранной коллегии, самому влиятельному тогда вельможе в Швеции. Объявление состояло в следующем. Так как к его императорскому величеству приходят известия, будто король старается не спровергнуть настоящую форму правления и сделаться самодержавным, то его императорское величество приказал мне наисильнейшим образом обнадежить всех добрых патриотов, что он, по обязательству мирного трактата, не оставит их своею помощью и переменить настоящую форму правления не допустит. Это объявление привело в восторг Горна, и он просил резидента приехать на другой день к графу Делагарди. У Делагарди Бестужев нашел Горна и еще двух патриотов, и все просили Бестужева благодарить императора за такую великую милость. Басевич по настоянию сейма получил, наконец, аудиенцию у короля, который все откладывал ее, желая протянуть время до окончания сейма. «Дела герцога Голштинского находятся в наилучшем состоянии», — писал Бестужев. «Можно было бы на этом сейме утвердить за ним и наследство шведского престола, только понадобились бы большие деньги, ибо хотя у герцога и много доброжелателей, но даром ничего делать не хотят.